Глава 38. Из больницы ты уехал на такси в пижаме и больничном халате. Таксист, закурив, сказал по-гречески: «Вы точно здоровы? Квартиру твою уже заняли другие жильцы, тебе даже незачем было туда заходить. Другие шторы, балкон, заполонили какие-то высоченные худосочные растения. Твои нехитрые пожитки, наверное, хранятся в почтовом ящике, в подвале. Твою веспу, вероятно, заперли на замок в университете или же угнали. Конечно, профессор навещал тебя в больнице. Он рассчитывал в скорости закончить раскопки и отправиться обратно в Северную Африку. Вот только куда точно у тебя вылетело из головы, поскольку как раз на той неделе врач прописал тебе какие-то новые успокоительные. С заднего сиденья такси ты бросил прощальный взгляд на свою квартирку и попросил таксиста отвезти тебя в аэропорт. В кармане у тебя лежала пачка драхм, несколько зарплат, которые профессор передал тебе в коричневом конверте. В аэровокзал ты зашел прямо так, в пижаме Джорджа, из синего хлопка с белой окантовкой. Кроме того, он снабдил тебя парой черных церковных тапочек, которые были на тебе. К тканевой подкладке левого тапочка он пришил свой новый сицилийский адрес. Халат был собственностью больницы, но он так тебе приглянулся, что тебе разрешили взять его с собой. Тебя мало заботило, что сотрудники авиакомпании, глянув на твои пластмассовые браслеты, вызовут полицию. Они глянули только в твой паспорт и пересчитали деньги, которые ты им передал. Ты взошел на борт самолета. В глубине души ты чувствовал, сейчас самое время покинуть Афины, даже если тебе некуда было податься. При том, что пассажиры сверлили тебя изумленными взглядами.